День рождения августейшего Ареста пришелся как нельзя кстати. Решение принца устроить охоту в честь события стало для нее во всех смыслах глотком свежего воздуха. Охоту Марион не любила. Что хорошего может принести убийство ради удовольствия? Загнать обезумевшего от страха и ненависти зверя в ловушку, спустить стрелу почти в упор, глядя на понимающие, в этот единственный миг почти человеческие глаза. Убийство должно стать необходимостью, а не забавой. Так говорил ее Магнус, также недолюбливавший придворные развлечения. Но, пожалуй, теперь Марион отчасти понимала наряженных в лучшие охотничьи наряды дам и господ. В их жизни не находилось так уж много возможностей вырваться из оков каменных стен. Для дам охота и вовсе становилась увлекательной прогулкой, не более. Кто из этих изнеженных, расслабленных, оживленно переговаривавшихся, как на балу, женщин, мог участвовать в охоте на равных с мужчинами? Марион обвела взглядом готовых сорваться с места охотников. Собак уже спустили, и егеря первыми бросились вслед за ними. Теперь все ожидали сигнала, и тот не замедлил прозвучать. Множество коней тотчас сорвалось с места, впереди всех принц Арест, за ним кронпринц Андаим, рядом с которым мелькнул черный мундир герцога Леконта. Затем, согласно установленному негласному правилу, маркизы, графы и лишь затем низшие дворянские сословия. Баронесса тронула поводья одной из последних, устремляясь в лес. Принцесса Таира была плохой наездницей и предпочла остаться в опустевшем дворце. С ней неотлучно находилась леди Гелена, и Таира отпустила Марион на эти несколько часов. Поведение принцессы с каждым днем становилось все необычнее. Таира, ранее дня не проводившая без любимой фрейлины синей баронессы, теперь отказывалась от любого общества, предпочитая оставаться в полном одиночестве. Даже прогулки по саду принцесса совершала без необходимого эскорта, теряясь в зарослях розариев или оплетенных виноградными лозами беседок. Таира признавала, что полюбила уединение, но причин столь неожиданной перемены не называла. Марион слишком устала за последние дни, чтобы внимательнее присмотреться к принцессе. Письмо, полученное ею от Северины несколько дней назад, сильно подкосило баронессу. Северина с присущей ей лаконичностью извещала ее о том, что земли синих баронов, столь выгодно располагавшиеся вдоль валийской границы, ввиду отсутствия хозяев на территории и простоя, предоставлены валийским военным частям для проведения учений. Взамен светлый герцог Леконт любезно согласился пустить аверонских военных на северные территории Валлии. Подобный обмен очень выгодно отразился на установление взаимного доверия между двумя державами. И синяя баронесса должна понимать это как военный и как воин. Земли синих баронов, ввиду отсутствия хозяев, отныне находятся под имперским протекторатом и будут переданы синему баронету по достижении им совершеннолетия. Марион слишком хорошо знала, что означал подобный протекторат. За время службы у Северины она прекрасно изучила все нюансы лишения дворян титулов и земель. Выцарапать родовое имущество синих баронов у империи почти невозможно. В том плане, если это имущество все еще остается в своем первозданном виде после бесчинства разорений, нанесенных в землях вражескими воинами. Подумать только, пустить валлийцев на земли покойного, командующего аверонским войском. Какая жестокая ирония! Магнус, должно быть, перевернулся в гробу, наблюдая это вопиющее издевательство, это бесчестие, этот позор. Разорение и грабежи — лишь малая часть того, о чем она, должно быть, даже не подозревает. Отныне имение синих баронов не принесет никакого дохода. Все пойдет на содержание врагов на территории. Как проживет она? Как вырастет сына, за какие деньги сможет содержать слуг, поддерживать имение в Галагате? За 10 лет Марион успела отвыкнуть от бедности. Но хуже всего придется ее сыну, который никогда не знал, что это такое. Бедный Михаэль. Бедный ее мальчик. Лекон, должно быть, дал Северине выпить дурманного зелья, раз императрица заключила с ним подобный унизительный для аверонцев контракт. Аверонское войско на северных землях Валии, принадлежавших самому герцогу, наверняка ждали сплошные ограничения и жуткие условия. Постоянный снег, холод, болезни и лишения. Северина напрочь лишилась разума, послушав валийского генерала. Марион оглянулась. Похоже, она отстала от резвящихся дамочек достаточно, чтобы те упустили ее из виду. Дернув поводья, баронесса свернула с охотничьей тропы. Она пустила коня шагом, вдыхая свежий воздух королевского леса. Где-то далеко слышался лай собак, задорные крики и рев, так далеко, что это приносило настоящее облегчение. Знать, что их пути сойдутся еще не скоро. Проклятый Леконт! Проклятый ублюдок! Она думала, что готова забыть о нем, готова закрыть глаза своей ненависти только ради собственного спокойствия, ради Миха, который не заслуживал мести валийского генерала. Но она ошибалась. Оказалось, ненависть очень сложно подавить. Леконт мог отобрать у нее все. И, как и обещал, он это сделал. Он был прекрасным воином. И, как расчетливый политик, он не стал выжидать и терять драгоценное время. Он видел ее слабые места, и он туда ударил. Марион спрыгнула с коня. Королевский лес здесь переходил в непроходимую чащу, от которой ее отделяла последняя уютная полянка, заросшая ярко-желтыми цветами. Привязав узду к ветке, она сделала несколько шагов по мягкой траве и медленно опустилась, вдыхая незнакомый запах. Эти цветы не росли в Авероне. Яркие, дерзкие, дикие, как вся Валия. Эти желтые, слепящие, как солнце, лепестки заполняли всю поляну, создавая маленький островок безмятежности и покоя. Марион обхватила колени руками и закрыла глаза, наслаждаясь тишиной. Недолго. Со стороны тропы раздалось характерное пофыркивание и цокот копыт. Всадник, кем бы он ни был, ехал медленно, а вскоре и вовсе спешился, и треск ветвей вынудил ее обернуться, ожидая его появления из-за деревьев. «Леди Марион?» Слегка удивленно проговорил Нестор Леконт, придерживая коня. «Генерал?» — неприязненно отозвалась баронесса, возвращая его настороженный взгляд. «Я знал, что вы отстали от основной толпы и выбрали неверную дорогу, но не думал, что...» Снова заговорил Нестор, рассматривая поднимавшуюся с травы женщину. Марион была одета по-мужски. Штаны, рубашка, охотничий мундир. Местные сплетницы наверняка успели обсудить непривычный костюм баронессы. Сам Нестор мог оценить его по достоинству. В простой одежде Марион выглядела и вела себя совершенно естественно, так как никогда не позволяла себе при дворе. Вот и сейчас этот ее взгляд, неотстраненно равнодушный, каким она смотрела сквозь него в дворцовых залах, но злой. Ох, какой же злой! Какой пламенный! «Вы-то что здесь забыли?» — подтвердила его догадки баронесса, и по ее тону Нестор понял, этикеты дворцовые манеры остались там, за пределами королевского леса. «Когда-то я был отличным наездником», — мрачно усмехнувшись, ответил Леконт. «Но тогда у меня было обе руки. Нет ничего удивительного в том, что во время охоты я отстал от прочих и слегка заплутал в лесу». «Заплутал», — перекривила Марион, разглядывая своего врага. «Ты заплутал? В знакомых тебе лесных угодьях? Говори правду, генерал, или за всеми своими темными делами уже разучился?» Марион была раздражена и встревожена. Он чувствовал это, видел в раскрасневшемся лице, в отчаянных, злых глазах. Так раздражена, что даже не пыталась держать себя в руках или не считала нужным. А может, не имела на то сил. На лице ее залегли глубокие тени, ставшие заметными лишь тогда, когда он подошел ближе. Теперь их разделяло всего несколько шагов, почти ничего и целая пропасть. «Я искал тебя», — жестко заговорил Леконт. Если баронесса хочет открытого разговора, она его получит. «Знал, что ты отстала от всех. Знал, что пойдешь другим путем. Хотел увидеть еще один раз». «Зачем?» Герцог дернул щекой, не отрывая от нее глаз. От верховой езды ее прическа растрепалась, и выбившиеся из нее волнистые пряди падали ей на лицо, обрамляли щеки, виски, шею. «Хочу понять», — медленно проговорил он. «Что в тебе такого особенного? Что в тебе сводит мужчин с ума, заставляя бросать все, рисковать всем, чтобы только быть с тобой?» «Тебе-то что за дело, выродок?» — не выдержала Марион, стискивая кулаки. «Тебя эта напасть обошла стороной, тебе ли переживать? Ты убил моего мужа, оговорил перед императрицей, отнял все имущество у меня и моего сына. Я на грани лишения титула. Тебе все мало? Чего ты еще от меня хочешь, ублюдок?» «Я был зол», — отрезал Нестор, чувствуя, как кровь приливает к лицу. Никто никогда не смел разговаривать с тайным советником в таком тоне. «А кто бы на моем месте не был? Ты попыталась отомстить, и у тебя почти получилось. Ты сделала меня одноруким, калекой. Генерал Валийской армии, герой войны, калека. Как думаешь, каково это? Ты отняла то, что я уже никогда не верну. То, что я сделал, лишь справедливая плата за твое коварство. И я сделал бы это еще раз. Случись такая возможность, а еще лучше!» Нестор подался вперед, и Марион инстинктивно напряглась, готовясь к атаке. «Удушил бы в темных коридорах королевского дворца, гадина!» Зарычав, Марион ринулась вперед, двинув кулаком по самоуверенному, ненавистному лицу. Генерал не ожидал нападения. Пошатнулся, зажимая брызнувшую носом кровь, уклонился от второй подачи, уходя в сторону. Марион не могла больше сдерживаться. Напряжение последних дней дало о себе знать. Подлец гордился тем, что сделал. Он считал, что поступил правильно. Он ни минуты не раскаивался в том, что сделал. Не осталось сил. Совсем не осталось сил. Просто невозможно видеть его перед собой. Нестор поднырнул под пронесшимся над ним кулаком, бросился головой вперед, как таран, снося Марион с ног. Он был крупнее, тяжелее ее, и соревноваться в ловкости не собирался, зная, что уступает ей в скорости и точности выверенных хлестких ударов. Марион охнула, когда он врезался в нее, падая плашмя в буйные заросли желтых цветов. И он не стал терять времени, наваливаясь сверху, зажимая ее руки своим телом. Некоторое время они боролись молча. Марион пыталась вывернуться из-под крупного герцога. Нестор добраться до ее горла так, чтобы не выпустить при этом ее рук. Кровь из его разбитого носа крупными каплями срывалась вниз, покрывая лицо воительницы кровяными разводами, капая на губы, соскальзывая с подбородка на шею. Он, наконец, сумел вцепиться ей в горло левой рукой, локтями удерживая ее плечи разведенными. Медленно сжал пальцы. «Убьешь меня, генерал?» – прошипела Марион, встретившись с ним взглядом. «Убьешь? Ты ведь этого хочешь?» «Нет», — неожиданно хрипло ответил Леконт. «Не этого». Марион не сумела увернуться. Свободной рукой он удерживал ее за шею, не давая повернуть голову. И поцелуй вышел жестким, ненасытным, почти звериным, с дурманящим металлическим привкусом, вкусом его крови. Она вздрогнула под ним, выгнулась, пытаясь вывернуться, ожидая его слабости, но тем самым лишь больше разожгла в нем огонь. Он сходил с ума так долго, так невыносимо долго боролся с собой, взывая к сдающему позиции разуму, что сейчас держался лишь потому, что знал, дай он ей хоть каплю свободы, и этот невозможный миг их близости закончится. Знала ли она, эта ведьма, как сильно он желал ее? Если не знала, то наверняка ощущала. Их разделяло не больше, чем тонкая ткань охотничьих одежд. Ему казалось, что один лишь этот поцелуй, больше похожий на укус, принесет ему желанное облегчение. Так долго не было у него женщин. Так долго он никого не хотел видеть рядом с собой, кроме нее. Марион глухо вскрикнула, когда он не выдержал и укусил ее в ответ. Их кровь смешалась, соленая, вкусная. И этот вскрик позволил ему проникнуть глубже, внутрь, исследуя неожиданно горячий, мягкий рот. Звук охотничьего рожка прозвучал так близко, что вздрогнули оба, и Марион сумела высвободить руку, целя растопыренными пальцами его глаза. Нестор увернулся уже на излете. Она все-таки задела его, и мир на несколько бесконечно долгих мгновений вспыхнул белым огнем. «Будь ты проклят, Леконт!» — раздался дрожащий голос у него над головой. Нестор открыл слезящиеся глаза, с трудом усаживаясь на траве. Баронесса стояла, держа своего коня под уздцы, и по раскрасневшемуся, с коричневыми подтеками лицу, текла одинокая злая слеза. «Ты тоже!» — задыхаясь, ответил он, не сводя с нее воспалившихся глаз. «Ведьма! Морион!» Синяя баронесса вскочила в седло, прорываясь сквозь дебри к лесной тропе, и он кинулся следом, забираясь на своего скакуна. Это проклятое безумие овладело им настолько, что он был готов, сломя голову, лететь за ней следом, даже невзирая на близость королевских охотников. Нет, он не мог упустить ее. Нет, не сейчас. Марион первой пробралась на лесную тропу, свистнула, давая шпоры коню, и Нестор устремился следом, стараясь не отставать от баронессы. Она была отличной наездницей, и все, что он мог, лететь за ней, пытаясь догнать или хотя бы не потерять из виду. Вскоре синяя баронесса замедлила ход, и у него получилось догнать ее, летя с ней бок о бок, рука к руке. «Тебе показать твое место, Леконт?» — крикнула Марион, оборачивая к нему покрытое кровавыми, коричневыми разводами лицо. «Смотри! Смотри внимательно!» Нестор обернулся, глядя на дорогу, и руководительница тотчас дернула его поводья на себя, уводя скакуна в сторону. Генерал взмахнул бесполезной правой рукой, пытаясь удержаться в седле, и тотчас рухнул, на полном ходу, едва ли не под ноги собственному коню. Тот испуганно всхрапнул, галопом устремляясь прочь. Приземление смягчило вязкая жижа огромной лужи, в которой он оказался. Хотя удар все-таки ощущался, звоном в ушах и адской болью в подвернувшейся лодыжке. Он смахнул грязь с лица, вглядываясь вперед. Синяя баронесса не стала задерживаться или упиваться своей победой. Она оставила его посреди леса, одного, пешего, дав понять, что ей плевать на то, что он собой представляет. Как сбрасывают корабли балласт в море, так и она оторвалась от него, не заботясь о том, что с ним произойдет. Нестор Леконт поднялся на ноги, прихрамывая, добрался до ближайшего дерева, останавливаясь для передышки. Кажется, он мог идти, а значит, сможет добраться во дворец. Вот только в каком виде? Но больше собственного унизительного падения, больше ее ненавистного равнодушия, больше невыплеснутого желания злило то, что перед глазами по-прежнему стояло ее лицо, а губы помнили ее привкус. И еще он понимал, что даже если ему придется уничтожить ее, предать забвению ее имя и образ, чтобы перестать зависеть от ее сводящей с ума близости, он всегда будет помнить, какой она была. Его самый близкий враг. Таира прошлась вдоль длинного книжного ряда библиотеки, отыскивая упомянутый Феодором сектор. Возлюбленный находил все новые и новые способы встретиться с ней, и принцесса ждала каждой встречи с радостным возбуждением, окрылявшим ее днем и помогавшим переживать ночи. С той первой встречи прошло уже 2 месяца. Таира помнила необычное пробуждение от ласковых прикосновений к своим волосам и тихий шепот над ухом, нежные слова, те самые, которые она столь тщетно ждала от супруга. Бандита звали Феодором, и он действительно проник во дворец для кражи здешних ценностей по приказу своего главаря Большого Питона. Он поведал ей все просто и безыскусно, говорил долго, рассказывая о том, как впервые увидел ее. Как приходил каждый день в имперский дворец Ренны, мечтая просто увидеть ее. Здесь, в Галагате, ему пришлось потрудиться, чтобы иметь возможность встречаться с ней. Если бы не Питон и его карты всех тайных ходов города, городской канализации, его воровские приспособления, которыми Фео мог пользоваться на правах члена общины, их встреча не состоялась бы. Возможно, в других обстоятельствах Таира и слушать бы не стала россказни вора. Но Феодор говорил так искренне и с такой надеждой и нежностью смотрел на него, что и страдавшееся сердце принцессы не выдержало. Ее жизнь здесь, в Галагате, превратилась в ад, и неужели не заслуживала она хоть капли счастья? Того счастья, которое помогало бы ей переживать день за днем? Ни Гелена, ни даже Марион не знали об их встречах. Таира планировала посвятить в свою тайну синюю баронессу, все чаще принцессе требовалось прикрытие, но не могла решиться. Быть может, сегодня, как только она вернется с охоты? Кто-то схватил ее за руку, и Таира едва подавила в себе испуганный вскрик. Обернувшись, принцесса увидела чуть провернутую книжную полку. Стоявший за стеллажом Феодор приложил палец к губам, потянув ее за собой. Оглянувшись на бесконечные книжные ряды королевской библиотеки и убедившись, что лакей не может видеть ее, Таира шагнула навстречу возлюбленному, позволяя ему закрыть за ней проход. Тут принцесса огляделась. Они оказались в полумгле узкого низкого коридорчика, короткого, с двух сторон оканчивавшегося дверьми. Зажженный светильник, который вор принес с собой, стоял прямо на каменном полу, но его света едва хватало, чтобы осветить коридор полностью. «Я скучал», — горячо прошептал Фео, схватив тонкие кисти любимой и поднеся их к губам. «Как ты здесь, моя снежинка?» Таира улыбнулась, высвободила руки, положив их на скулы возлюбленного. Погладила смуглую кожу, прислонилась к нему, уронив руки ему на плечи. Феодор привлек ее к себе, коснулся губами виска, зарылся носом в белоснежные пряди, вдыхая тонкий аромат парфюма. Он не ждал ответа. Таира всегда отмалчивалась, но в больших серых глазах поселилась такая грусть, что даже в счастливые моменты, подобные этим, она не покидала их. Он ненавидел Андаима всем сердцем и много раз клялся, что кронпринц не протянет долго, но ничего не мог сделать прямо сейчас. Ответит. Ублюдок за все ответит. «Иногда я мечтаю о том, что свободна», — тихо проговорила Таира, прижимаясь к Феодору. «Что мне не нужно быть здесь, что мы с тобой вместе, где-нибудь очень далеко». «Я заберу тебя отсюда», — решительно сказал Фео, сжимая хрупкое тело принцессы в объятиях. «Мне нужно время, чтобы все устроить. Никто не найдет нас, обещаю. Моя сестра... Я рассказывал тебе о ней. Она поможет. Мы будем вместе, Таира». Она подняла блестящие, полные слез глаза на него. В это так хотелось верить. В эту чудесную сказку, где все хорошо и где они... «Я замужем, Фео», — звенящим голосом проговорила она, роняя голову ему на грудь. «И от моего брака зависят судьбы людей. Я никуда не могу уйти». «Тогда я выкраду тебя отсюда и плевать на людей». Мрачные карие глаза галагадского вора полыхнули разгневанным огнем. «Ты не должна жертвовать собой, чтобы покрыть их ошибки. Ты должна быть счастливой, и я сделаю тебя счастливой, Таира». Она подняла на него лицо, подаваясь навстречу, и Феодор принялся покрывать горячими поцелуями ее лоб, веки, виски и щеки, мягко касался нежных губ, не уставая шептать тихие, быстрые, жаркие слова.